«А ведь что в нем такого?» — подумал в сотый раз Юра и поглядел в овальное зеркало над ветровым щитом. Быков сидел, откинувшись на спинку сиденья, и смотрел вправо в черную курящуюся пустыню. Кирпичное лицо его было спокойным и угрюмым, а ведь он смотрел на черные дюны, через которые 20 лет назад израненный умирающий тащил на себе Юрковского. Не было тогда здесь ни этой блестящей дороги, ни города под гибким прозрачным куполом, ни мощных машин, работающих где-то впереди на дымных берегах Голконды. Только сгоревший транспортер был уже тогда, и в нем обгорел и труп командира экспедиции. А разве скажешь про Быкова, что это Быков? Ни за что. И артист в кино, который играет его, это высокий, стройный человек с мужественным профилем, такой какой-то особенный человек, ни на кого не похожий, всех вдохновляющий, заражающий мужеством, ведущий. Вот это слово «человек с внешностью ведущего». А у Быкова внешность не ведущего, скорее ведомого. Да и повадки тоже. Поставить рядом Жилина и Быкова и спросить, кто из них волевой командир прославленного корабля, вершитель подвигов, сразу скажешь «Жилин». И никто не поверит, что Жилин не просто подчиняется Быкову как капитану, не просто уважает Быкова как мастера и героя, а еще и изучает Быкова словно учебник. И сам Юра еще до сих пор не понимает, что можно такого изучать в Быкове, если рядом находится его великолепный старый друг Юрковский, и однако же разве не Юрковский, то и дело выдает свое уважение и преклонение перед Быковым, хотя почти ни в чем не соглашается с ним. Или все дело в том, что артист играл героя старого времени, не эпохи покорения космоса, а Быков — герой нового времени, не романтическая фигура вроде Юрковского, выделяющаяся на любом фоне, а фигура незаметная, сливающаяся с другими людьми и, тем не менее, ведущая этих людей и в то же время черпающая у этих людей силы. «Сворачивайте вправо», — сказал Быков. «Да, это где-то здесь», — пробормотал Михаил Антонович. Юра огляделся. Вездеход сворачивал на холмистую равнину, которую, словно сухой горелый лес, обступали острые колонноподобные скалы. Обломки каменных глыб причудливой формы виднелись повсюду, полузасыпанные черным прахом. Вездеход скатился в расщелину. Интересно, какой видит Венеру Михаил Антонович и капитан? Для меня это мрачная злобная пустыня, черная со зловеще багровым, работа. Да что там, просто само пребывание в этом аду уже подвиг, акт бессмертной славы. Я смогу похвастаться, я был на Венере. Там страшнее, чем в пустом пространстве Вселенной. Там черная радиоактивная пустыня и багровое адское небо, и бездушное непрерывно работающее железо, и горстка людей, прячущихся под прозрачными и непрозрачными укрытиями от угарного газа, от смертельной радиации, от 500-градусных температур. И я там был и даже совершил поездочку по стеклянной дорожке, которая ведет в самое пекло. В самом пекле я, правда, не был, туда меня не пустили. Туда пускают только механизмы. Но зато я видел каменные зубы Венеры и смотрел, как великий капитан стоит среди этих зубов и вспоминает минувшие дни. Итак, как же видит Венеру капитан? И, скажем, Михаил Антонович. Про Васю говорить не будем, он видит ее так же, как и я, и ужасно гордится своей смелостью и своими мужественными друзьями. Хотя люди здесь меняются каждые 3 месяца. Итак, что видят Быков и Михаил Антонович? Если идти по стеклянной дороге на север, Выйдешь к берегам дымного моря. Его показывали в кино. Чудовищная каша вздыбленного праха, дыма, паров, атомных вспышек. На берегах дымного моря неутомимо работают всевозможные агрегаты. Они грызут, жуют, глотают прах Голконды. Их утробы переваривают и рождают драгоценное сырье, которое в баках глубокого вакуума отправляют на планету. Как фамилия инженера, который получил первую премию МУКСа за универсальный агрегат? Впрочем, неважно. Так вот, на севере лагерь машин. Где-то среди машин ползают титановые черепахи с рабочими. Они следят за машинами и сменяются через 2 часа. Вообще работа на Голконде идет непростительно осторожно. В 12 смен с 3-кратным запасом безопасности. Да, рабочие в титановых черепахах, веселые молодые ребята вроде меня. Так, а если пойти по стеклянной дороге на юг, вернешься в город, тебя впустят через шлюз, дезактивируют твое облачение, ты вернешься в подземную гостиницу мимо базальтовой глыбы с надписью «Первым». Поужинаешь, напьешься чаю или каких-нибудь соков и ляжешь отдохнуть. И рядом с тобой будут веселые молодые ребята и клубы, и оранжереи, и концертный зал, и библиотека, и все такое. Правда, в 2 шагах от черно-красного пекла. Вот и вся разница. Я вижу пекло и ужас, а Быков видит машины, дорогу, город с читальнями. Там, где сейчас дорога, он полз на карачках, спасая друга и спасая огромное предприятие. Там, где он сейчас стоит, тяжело ворочая головой, он потерял одного из своих товарищей. Там, где сейчас гостиница с соками, там он выл от нестерпимой жажды и кусал себе язык, чтобы не выпить последний глоток воды в термосе. Честно? Все честно. Но я все равно прав. Мне здесь не нравится. И я все равно прав, хотя тут же стоит Быков, подвигом которого выросли на Голконде города. А мне теперь мало этих городов. Мне нужна здесь зелень садов, синее небо и много чего еще, чтобы люди не прятались под землю. Ага, вот оно, что самое неприятное. Этого не было даже на Марсе. Раз человек пришел куда-нибудь, он должен добиваться того, чтобы ходить во весь рост.